Около них остановился солдат с небольшим мешком за плечами. Далече идете, землячок? В роту идем из губернии. Мы вот почитай, что третью неделю при сене ротном находились. А теперь, видишь, потребовали всех. Да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа? В городу, брат, стоит, в городу. А-а-а. Мы вот только с полдён от тела идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше. А здесь упади где-нибудь в сене, денек-другой полежи. Дело-то лучше будет. А что так, господа? Ну, раз не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя. Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку. Никто, как Бог, господа. Прощения просим. Пойду я. Эх, обождал бы лучше. Все одно. Видно, тоже хорбоза купить. Видишь, что говорят люди. И прохожий двинулся дальше, пролезая между колес столпившихся повозок. Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался следовавшими за ним двумя офицерами. И не то, что трое суток, и 10 суток подождете, и генералы ждут, батюшка. Я ж вам не запрягусь. Так никому не давать лошадей, коли нету. Зачем дал какому-то лакею с вещами? Ведь вы сами рассудите, господин смотритель. Нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж, вы, значит, не уважаете офицерского звания. Ой, да бросьте вы! Вы всегда испортите. Вы только мешаете мне. Надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уважение. Лошадей сию минуту, я говорю. И рад бы, батюшка. Да где взять-то их? Я, батюшка, сам понимаю и все знаю. Да что станете делать-то? Вот дайте мне только до конца месяца дожить, и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Вот ей-богу, пусть делают, как хотят, когда такие распоряжения. На всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет. И клочка сена уж третий день лошади не видали. И смотритель скрылся в воротах. Что ж, уж 3 месяца едем. Подождем еще. Не беда, успеем.